Глава 13. Но потом работа закручивает так, что не остается времени на что-то другое. Новый проект обрушивается на меня, как ледяной душ. Отель в Сеуле — масштабная разработка, престижная, важная. Мне нужно присутствовать на переговорах, вести записи и помогать с презентацией. Казалось бы, для меня это шанс, знак доверия, новая ступенька в карьере. Но я воспринимаю это совсем иначе. Как оковы, связывающие меня с ним еще крепче, хотя я хотела вырваться. Я держу в руках папку с документами и чувствую, как пальцы предательски дрожат. Уйти прямо сейчас я не могу. Слишком внезапно. Очень много обязанностей, проектов, людей, от которых зависит работа. Я застряла. В конференц-зале холодный свет ламп бьет по глазам. Стеклянные стены отражают наши фигуры, и все выглядит еще официальнее, чем обычно. Ли Чжунхе сидит во главе стола. Строгий костюм идеально подчеркивает его сдержанность. Он снова только президент. Не мужчина, который обнимал меня в темноте под звуки шторма, а начальник, которого я будто вижу впервые. Его голос звучит уверенно, но отстраненно. Цифры, прогнозы, партнеры, стратегия. Ни одного лишнего взгляда в мою сторону. Я сижу сбоку, фиксирую детали, и мне кажется, что мы действительно незнакомы. Два человека, которых никогда не связывала ночь на Чеджу, поцелуи и шепот, от которого голова шла кругом. Каждый жест Ли Чжунхе демонстративно деловой. Он перелистывает документы, делает пометки, обменивается холодными фразами с инвесторами. Даже когда я подаю ему дополнительные материалы, он берет их так, будто между нами расстояние в километры. Ни малейшего намека на то, что когда-то он смотрел на меня иначе. И от этого больно. Даже больнее, чем если бы он сердился. Холод — это стена, которую я не могу преодолеть. И чем дольше я сижу, делая вид, что сосредоточена на работе, тем сильнее понимаю, он словно вычеркнул меня. Я ловлю себя на мысли. Может, именно так он и умеет жить? Закрывать дверь, стирать воспоминания, прятать слабости под маской ледяного профессионализма. А я? Я сижу и слушаю его сухие формулировки, а внутри все сжимается от желания крикнуть. Я же знаю, что под этой броней есть живой человек. Я его видела, я его чувствовала. Но Ли Чжунхе делает все, чтобы этого человека больше для меня не существовало. Внутри меня бушует ураган. Я сижу на стуле, делаю вид, что спокойно листаю бумаги, но в груди все кипит, я злюсь. На него, на себя, на обстоятельства, на этот проклятый проект, который держит меня рядом с человеком, от которого я должна бежать. Я хочу ненавидеть его за холод и отчуждение, за то, что он даже не смотрит на меня. Но чем сильнее я пытаюсь убедить себя, что он не стоит моих мыслей, тем внимательнее ловлю каждый его жест, каждый интонационный изгиб, каждую паузу в его речи. Злость и тяга к нему переплетаются, как яд и лекарство. Я злюсь, но мне хочется дотронуться. Я ненавижу его отчужденность, но жду, что он хоть краем глаза посмотрит на меня так, как на Чеджу. Я приказываю себе забыть, но тело предательски помнит тепло его рук, силу объятий и вкус поцелуев. Эта двойственность сжигает меня изнутри. Когда совещание заканчивается, я выхожу из зала первой, почти бегу по коридору, чтобы скрыться. Мой шаг звучит слишком громко, но я не останавливаюсь. В офисе все кажется слишком обычным. Сотрудники обсуждают отчеты, секретарь что-то печатает, где-то звонит телефон. А внутри меня мир рушится. Мобильные вибрируют в руке, и я автоматически отвечаю. Катя. Ее звонок как спасательный круг, но я слишком разбита, чтобы держать лицо. «Ну что?» — интересуется подруга. «Как твой президент? Все еще делает вид, что у вас деловые отношения? Или уже подарил тебе свой галстук на память?» Я задыхаюсь. Обычно ее шутки меня спасают, выбивают из тяжелых мыслей, возвращают к жизни. Но сейчас они бьют в самое сердце. Я чувствую, как горло сжимается, и на глазах появляется предательская влага. «Катя, не начинай!» Я срываюсь на хрип и сама себя не узнаю. «Это не смешно, ты не понимаешь!» «Ой!» — резко замолкает она, а потом осторожнее и мягче произносит. «Алина, ты что, плачешь?» Я зажимаю рот рукой, чтобы никто не услышал. Я стою в коридоре, где все должно быть идеально, и впервые позволяю себе слабость. «Я не могу так!» — вырывается у меня. «Он просто стер все, как будто и не было ничего, а я ведь...» Слова тонут в рыданиях. Я не договариваю. Катя молчит, дает мне выговориться. «Алина», — тихо, но твердо наконец говорит она, — «значит, он дурак. Но ты не обязана ломать себя ради чужих правил. Подумай о себе». Я киваю в пустоту, даже если она не видит. Точно же не видит. Горячие слезы текут по щекам, и я едва успеваю стереть их, прежде чем кто-то из коллег выйдет из кабинета. И все же внутри остается одно. Я злюсь на него, ненавижу себя за то, что не могу перестать тянуться к нему, и эта борьба выматывает больше, чем любые отчеты и проекты. Я стою у окна переговорной, стараясь собраться и выровнять дыхание. В зеркальной поверхности стекла вижу себя. Какая-то чужая девушка с покрасневшими глазами и усталые линии губ. Я стираю последние следы слез, но внутри пустота. Сколько еще я смогу выдержать? «Тяжелый день», — вдруг слышу за спиной. Оборачиваюсь. «Это Пак Юнхо, тоже ассистент Ли Чжонхе, если не ошибаюсь по финансовой части». Высокий, вечно с легкой улыбкой, он всегда кажется таким простым. Не в смысле наивным, нет, а именно легким. С ним не нужно взвешивать каждое слово. Наверное, пользуется безумным успехом у женщин. Он держит в руках стопку папок, но смотрит прямо на меня, и в его взгляде нет ни осуждения, ни ненужного любопытства. Только искренняя забота. «Немного», — выдавливаю я, пытаясь улыбнуться. «Немного?» — приподнимает бровь он. «Я видел твое немного, когда на прошлом совещании инвесторы придирались к твоим разработкам. Тогда ты выглядела спокойно, как скала, а сейчас совсем другое немного». Я невольно смеюсь. Легкий короткий смешок, но он как глоток воздуха. «Может, ты ошибаешься?» — говорю я, но голос звучит мягче. «Я редко ошибаюсь». Хитро щурится он и вдруг протягивает мне бумажный стаканчик кофе. «Держи. Специально попросил для тебя. Без сахара, как ты любишь». Я удивленно смотрю на него. «Ты что, следишь за мной?» «Я ассистент», — пожимает плечами Юнхо. «Наблюдать за людьми — моя работа, но, если честно...» Он улыбается шире. «Ты слишком заметная, чтобы тебя не запомнить». Его слова сбивают меня с толку. Мне хочется отмахнуться, но внутри вдруг становится чуть легче. Словно кто-то невидимый снял часть тяжести с моих плеч. Я принимаю чашку, и ее тепло будто проникает внутрь, выравнивая дыхание. «Спасибо», — тихо говорю я и беру стаканчик. «Если захочешь, могу помочь с подготовкой к завтрашнему дню», — добавляет он серьезнее. «Я знаю, что работы навалилось слишком много, а вдвоем легче». Я смотрю на Юнхо и понимаю, мир не крутится только вокруг Ли Чжонхе. Есть другие люди. Люди, которые умеют быть рядом без давления, без холодных правил и недосказанностей. Люди, которые могут понять и поддержать. И это открытие ошарашивает меня больше всего. Я впервые за долгое время чувствую. Я не одна.